Глава 7. День второй. «И это ты называешь мозговым штормом?» – фыркнул Коровьев, когда женщины ушли. «Они ни черта нам не сказали!» Вот именно, Самсонов выглядел почти удовлетворенным. «И это говорит о многом. Ни одна из четверых не смогла вспомнить, как связалась с остальными. Никто не дал внятного ответа, почему полгода назад подруги перестали общаться. Они понятия не имеют, кто может желать им смерти. Но кто-то ведь желает. А что, если убийца интересовался только Пахомовой и Симохиной, и мы идем по ложному следу, предположил Коровин? Я мог бы допустить такой вариант, если бы эти четыре женщины не врали. Если бы они знали убийцу, то не стали бы его покрывать. Да, почему? Коровин округлил глаза. С какой стати? Мало ли, у нас уже был один такой случай, забыл? Тогда жертвы не знали, кто конкретно убийца. Они только... Ладно, неважно, перебил Самсонов. Поглядим, что дальше будет. Еще жених Корчакова прийти должен был. Посмотри, если он уже здесь, то давай его сюда. Коллега, пропавший женщины, за которого она собиралась замуж, оказался плотным мужчиной лет 40. Лысоватым, но с приятным лицом и манерами. На галстуке в мелкую полоску сверкала золотая заколка. Костюм хорошо сидел, хоть и не был сшит на заказ. В руке он держал огромный плоский айфон, словно ожидал с минуты на минуту важный звонок. Самсонов и Коровин представились. «Вас зовут Душицкий Ярослав Станиславович?» – спросил старший лейтенант, заглянув в записи. «Да, я жених Елены Корчаковой. Она пропала, никто не знает, где она, и на звонки не отвечает. Я хочу подать заявление о пропаже человека. Ее телефон заблокирован?» «Нет, сигнал идет. Думаете, можно по нему определить ее местонахождение? У вас есть данные телефона?» «Только номер. Тогда не получится. Скажите, Ярослав Станиславович, у вашей невесты были какие-нибудь проблемы?» «Насколько мне известно, нет». «Где она может быть? Дача, съемная квартира, друзья?» «Разве что друзья. Живем мы вместе, ее однушку сдаем. Но я всех знакомых уже обзвонил, никто ее не видел». «Скажите, Ярослав Станиславович», – осторожно начал Самсонов, – «а не может быть так, что кто-то из ее подруг скрывает от вас местонахождение Елены Корчаковой?» Душицкий несколько раз моргнул, переваривая услышанное. «Зачем?» – спросил он наконец. «Не было никаких для этого причин. Ссора, например». Душицкий медленно покрутил головой. «Вы не допускаете мысли, что ваша невеста могла уехать с другим мужчиной? Понимаю, это неприятный вопрос». «Я уверен, что нет», – перебил Душицкий. «У нас были хорошие отношения, мы ведь собирались пожениться». «Как вы расстались?» – спросил Самсонов. «Я имею в виду, когда вы видели в последний раз свою невесту». «Утром мы, как обычно, пошли на работу, а потом она уехала на встречу с партнерами, провела у них 2 часа и должна была вернуться домой». Душицкий поерзал на стуле. Выражение лица у него вдруг стало жалким. «Но я ее так и не дождался», – добавил он, глядя в окно. «С партнерами встречались?» «Нет, зачем?» «Может, вашей невесте кто-нибудь позвонил, пока она была у них?» Душицкий задумался. «Я могу спросить», – проговорил он через несколько секунд. «Давайте», – кивнул Самсонов. «Прямо сейчас?» «Почему бы и нет?» «Ну, можно», – Душицкий набрал номер и приложил айпод к уху. Разговор занял у него не больше пары минут. «Кто-то действительно звонил Лене», – сказал он, отсоединившись. «Одна из ее подруг. Как зовут, он не знает. Лена не назвала ее по имени. Она сначала ей обрадовалась, а потом напряглась. О чем они говорили, Толик не слышал, потому что Лена вышла в коридор. Но вернулась она расстроенной. И ушла после этого довольно быстро». «Обо всем этом ваш партнер не говорил вам, когда вы звонили ему в первый раз?» «Нет, ему ни к чему было, да и мне тоже. Так не писать заявление?» «Пишите. Женя, займись товарищем». Самсонов встал из-за стола. «Потом можете быть свободны. Если получите смс-ку или звонок от невесты, незамедлительно нас информируйте. Договорились?» «Конечно». Душицкий взял из рук Коровина листок бумаги. «А как писать-то?» «Я вам дам образец», – ответил следак. Самсонов тем временем вышел в коридор. Ему нужно было побыть одному и собраться с мыслями. Старший лейтенант наполнил из кулера стакан холодной водой и выпил несколько глотков. Затем прошелся мимо кабинетов до приоткрытого окна Вернулся и прислонился к стене, глядя в пол. Что же это получалось? Кто-то убивает одну из восьми подруг, затем вторую. Об этом узнает одна из оставшихся шести, скорее всего, из телевизора, газеты или интернета, и звонит Корчаковой. Возможно, она обзвонила всех своих подруг и предупредила о произошедшем. После этого Корчакова, которая была инициатором встреч подруг детства, тут же исчезает. Скорее всего, именно она когда-то и нашла оставшихся воспитанниц детдома, подкупив кого-то в приюте. Этот вопрос надо будет прояснить отдельно. Итак, Корчакова сбегает после убийства Пахомовой. Она чего-то испугалась? Почему тогда остальные так спокойны? Уверены, что им не грозит опасность? Но тогда логичнее предположить, что кто-то из подруг сообщил о смерти Пахомовой и Симохиной только Корчаковой. Почему? Знала, что остальным нечего опасаться? Или все-таки Корчакова в руках убийцы, и поэтому не отвечает на звонки? Тогда кто ей звонил? Почему партнер Душицкого решил, что это была подруга Корчаковой, ведь имя во время разговора не прозвучало? А может, Корчакова просто сбежала, первый сообразив, что убийца может не остановиться на Пахомовой и Симохиной? Самсонов мысленно перебрал всех остальных женщин. Почему они сбежали? И вдруг его осенило. У них есть дети, конечно, куда они могут деться? А Корчакова детьми не обременена, и потому скрылась. С другой стороны, женщины, приходившие в управление, не выглядели испуганными. По ним нельзя было сказать, будто они опасаются, что их могут в любой момент жестоко убить. Почему? Не понимают грозящей опасности? Хорошо притворяются? Старший лейтенант глубоко вздохнул. Вот так всегда. Лишь покажется, что впереди забрезжил свет, как сразу понимаешь, что это только миг иллюзии, а ты ни на шаг не продвинулся. В коридор вышли Душицкий и Коровин. «Я провожу», – сказал следак, увидев начальника. «До свидания», – кивнул Душицкий. «Если что, я всегда на связи». «Хорошо», – рассеянно ответил Самсонов. Он вернулся в кабинет и набрал номер Дремина. Младший следователь ответил через пару гудков. «Что стряслось?» – голос у него был бодрый. «Разобрался с травмой Анисимова?» «Вроде того. Осложнений после травмы у него не было. Во всяком случае, в государственные клиники он по этому поводу не обращался. Сейчас я в приюте, общаюсь с сотрудниками. Нашел пару людей, которые помнят тот выпуск, но очень смутно. Похоже, наша компания ничем особенным не выделялась на фоне других детей. Конечно, падение Анисимова из окна помнят. Он вернулся из больницы, довольный, что жив остался. Никого не винил. Дружил с девчонками по-прежнему. Анисимов играл в пятнашки или в догонялки с Корчаковой и Симохиной, кстати. Это мы уже выяснили. Расспросил Артемьева. Это парень, который воспитывался с этими девочками, а потом остался работать в приюте воспитателем. Говорил с ним, конечно. Именно он и вспомнил, с кем играл Анисимов. Спросил его про психолога. Психолога? Да. В то время в приют приходил какой-то психолог. Проводил тесты. Попроси Артемьева рассказать о нем. «Ладно, хорошо, что я еще не ушел. Потом займись следующими товарищами». Самсонов взял листок с фамилиями мальчиков, которых усыновили. «Записываешь?» «Давай, я готов». Старший лейтенант продиктовал Дремину список. «Итак, Кутепов, Рожков и Филиппов, уточнил тот. Все верно?» «Да. Хорошо бы узнать, какие фамилии они получили после усыновления». «Ну, это мне тут никто не скажет». «Иртемьев там работает». «Неужели ему было неинтересно, и он не подглядел ни одной?» «Хочешь, чтобы я спросил его об этом?» «Было бы неплохо». «Ладно, но шансов мало, сам понимаешь». «А ты попробуй». «Да, мой господин». «И постарайся узнать, кто слил информацию о новых фамилиях удочеренных девочек одной из восьми подружек. Хотя я, честно говоря, подозреваю, что эти данные раздобыла Корчакова». «Ладно, я тебя понял. Сейчас потрясу его». «Прежде всего займись психологом. Узнай, как его звали, адрес по возможности. Где-нибудь должны были остаться записи. И сразу позвони мне, я хочу его повидать». «Понял тебя, Валера». «Все, давай, до связи». Ждать пришлось недолго. Дремин перезвонил через 20 минут. «Иртемьев едва вспомнил этого психолога. Все, что удалось нарыть на него, это имя и место работы», – сходу сообщил он. «Записывай». Оказалось, что некий Андрей Витальевич Меркальский трудился в те далекие времена штатным психологом в Центре психологической помощи детям и в том числе посещал приют в течение 2 лет. Вооруженный этим знанием, Самсонов связался с центром психологической помощи и около получаса ждал, пока там найдут личное дело Меркальского. Никто из нынешних сотрудников не помнил его, так что процесс затягивался. Наконец, Самсонов получил необходимую справку. Меркальский работал также и со школами, но через год после того, как перестал посещать приют, уволился. В личном деле остались два заявления от родителей, в которых они обвиняли Меркальского в приставаниях к их детям. Обе девочки. Самсонов попросил переслать эти заявления ему по факсу и через несколько минут держал их в руках. Указывались и фамилии родителей, которые подали жалобы. Вероятно, именно они и послужили причиной увольнения психолога. Старший лейтенант потратил еще около часа, чтобы узнать, что после Центра психологической помощи Меркальский устроился читать курсы для взрослых, а заодно проводил тренинги в различных фирмах для сотрудников. Самсонов записал его нынешний адрес и уже хотел было ехать к психологу домой, но его задержал звонок Дрёмина. «Артемьев сознался», – ликующе сообщил он, едва Самсонов поднес трубку к уху. «Это он продал информацию Корчаковой». «Значит, я был прав». «Да, Валера, можешь взять с полки пирожок или повесить себе на грудь орден, на твой выбор. Она пришла к нему несколько лет назад. Они выпили в честь прошлой детской дружбы, а потом она уговорила его продать ей информацию». «Наверное, он не слишком долго ломался». «Не знаю, не спрашивал». «А как он ее раздобыл? Личные дела должны храниться в сейфе». «В металлическом шкафу, если точнее. Он находится в архиве и запирается на ключ. Артемьев спер у директрисы ключ и быстренько сгонял в архив. Выписал данные о девчонках и был таков. Говорит, все не заняло и 20 минут». «Думаю, так оно и было». Корчакова объяснила ему, зачем ей эти данные. «Конечно, хотела отыскать подруг детства». «Трогательно. А новые фамилии усыновленных мальчиков она у Артемьева не покупала?» «Не поверишь, но я и об этом спросил». «И как?» «Нет, парни ее не интересовали. Наверное, с ними она не так тесно дружила». «Похоже на то». «Удалось что-нибудь нарыть на Меркальского?» — поинтересовался Дрёмин, решив, что ответил на все вопросы. «Еще бы. Педофил запалился в школе с девчонками, которые ходили к нему на консультации. Их родители накатали жалобы и его по-быстрому уволили. Понятно, почему наши женщины из приюта вспоминали о нем с неприязнью». «Думаешь, он к ним приставал?» «Он даже к детям из семей рискнул полезть, а с сиротами, небось, вообще не стеснялся». «И они на него не настучали?» «Может, и стучали. Но ты ведь не нашел в личном деле Меркальского никаких жалоб из приюта». «Нет, да и кто бы их написал? Девчонки?» «А сотрудники что о нем говорят?» «Ничего, никто его не помнит. Оно и понятно, Меркальский заявлялся раз в неделю в течение 2 лет. Сидел в кабинете, давал детям тесты, ни с кем из сотрудников приюта не общался». «Значит, девчонки на него не жаловались. Он мог их запугать». «Да, вполне. Хочешь, я к нему съезжу?» «Я сам. Ты займись усыновленными пацанами. Артемьев вспомнил что-нибудь про них?» «Нет, но я решил, что раз уж он один раз влез в архив, почему бы ему не повторить свой подвиг?» «Что это значит?» «Ну, я думаю, он нам добудет новые фамилии Кутепова, Рожкова и Филиппова, а я за это не стукану на него директрисе приюта». «Надеюсь, он сделает это быстро». «Я дал ему 2 дня. «Ладно, но ты тоже время не теряй». «Как ты мог подумать?» – притворно возмутился Дрёмин. «Моя душа плачет». Самсонов усмехнулся. «Да, я представляю. Все, до связи». Самсонов вышел из управления и сел в машину. Накрапывал дождь, и пришлось включить дворники. Небо было затянуто тучами. Ветер все сильнее раскачивал кусты сирени и платаны, посаженные вокруг здания управы. Старший лейтенант включил музыку, подборку треков Нэнси Синатры. Особенно ему нравились «Something Stupid» и «Bang Bang». Первую Нэнси исполняла вместе с отцом. Мелодии были неторопливыми и хорошо настраивали на размышления. Самсонов выбил Oldsmobile на дорогу и поехал по адресу, где Меркальский проживал с женой и сыном. Если психолог на работе, они, по крайней мере, подскажут, как его найти. Дорога заняла около 40 минут. Высотный точечный дом был серым и смахивал на башню из футуристического фильма. В его огромных окнах отражалось свинцовое небо. Несколько редко посаженных осин во дворе уныло мокли под дождем. Пространство вокруг дома было заасфальтировано, однако дальше виднелась перекопанная земля и брошенные после стройки бетонные блоки, поросшие травой. Похоже, дом сдали не так давно, и семья Меркальского приобрела здесь квартиру около года назад. Самсонов запер машину и направился к единственному подъезду –